Глава 22. Позавтракать они остановились в кафе в Роквере и сели за столик на улице, чтобы не терять из виду свой серый фургончик. Ева подставила лицо солнцу и вздохнула. — Хочешь загореть? — Нет. Она улыбнулась, не открывая глаз. — Просто люблю тепло. Я ведь не загораю. Покрываюсь сначала красными пятнами, а потом, если повезет, болезненной желтизной. И тогда все меня спрашивают, не заболела ли я желтухой. Как аппетитно звучит. И он повернулся, разыскивая взглядом официанта. Когда сегодня утром она одевалась, он заметил у нее на теле синяки. Он стал извиняться, но она сказала, что ничего страшного, просто у нее очень нежная кожа. «А ты хотел бы, чтобы я походила на стройную златокудрую богиню?» С иронической усмешкой спросила она. «С ровным бронзовым загаром по всему телу?» «Да нет, меня вполне устраивает бледнолицая, крашеная брюнетка». «А что тебе еще остается говорить?» Он хотел ответить, но прикусил язык. Возражение, которое пришло ему на ум, она наверняка не так истолкует. Женщины ужасно обидчивы. Подошел официант. Брук повернулся к нему. — Слойки? — спросил он. Она кивнула. — Две, пожалуйста. И обещаю не смеяться над вашим французским. — Благодарю, — сухо сказал он и посмотрел на официанта. До чего неприятно повторять уже сказанное, а парень, казалось, и не пытался его понять. «Я даже не улыбнулась», — заметила она в ответ на его предупреждающий взгляд, и снова подставила лицо солнцу. «Боже! До чего груба была эта женщина!» «Какая?» «А, хозяйка гостиницы. Разве она что-нибудь сказала?» «Нет, но таким взглядом можно и убить», — вздохнула Ева. «Пожалуй, мне впервые захотелось, чтобы рядом со мной была моя бабуля». «Почему?» Ну, бабуля считала, что ее миссия на земле — ставить на место наглых продавщиц. Вы бы слышали, как она отчитывает тех, кто много себе позволяет. — И все равно, — сухо отозвался Брук, — я не уверен, что так бы уж хотел иметь ее рядом. — А какой она была бы дуэньей, — заметила Ева, приоткрывая глаза. Ссутулись. Над столом Брук принялся теребить пепельницу. С прошлого вечера он восхищался Евой все больше и больше. И вовсе не из-за того, что между ними произошло. Он был потрясен ее самообладанием. Пожалуй, она держится даже лучше, чем он. Никому и в голову не придет, что трех ее друзей только что убили или что она напугана. Правда, иногда ее смех нервно обрывался, и в глазах вспыхивала тревога, но все равно представление получалось, дай бог. Следующий акт им предстояло сыграть обоим, и от того, что надо было играть вместе, им было не по себе. Официант принес кофе и слойки. Брук убрал локти со стола и отодвинулся. Когда официант отошел, Ева улыбнулась Бруку и, наклонившись, сжала на мгновение его руку. «Она что, успокаивает меня?» С усмешкой и удивлением подумал Брук и понял, что должно быть вид у него очень грустный. Из радиоприемника, того, что находился в кафе, доносилась песня, которую Брук слышал еще в Англии. Она из тех навязчивых мелодий, что передают все лето напролет. И то, что предстояло им совершить, вдруг снова показалось ему нереальным. Страстно захотелось все бросить и устроить себе и Еве настоящий отдых. К черту эту неразрешимую головоломку! Надо сбежать, исчезнуть. Беззаботные любовники и больше ничего. Но Брук понимал, что это невозможно. Он теперь неплохо знал Еву и был уверен, то, что произошло между ними ночью, не было корыстной игрой. И все же, как она отнесется к нему, если он передумает? Пусть даже из страха за нее, а не только за себя. Но такова уж ирония судьбы, ему и в голову это не пришло бы, будь он один без нее. Одинокий волк мчится к цели без раздумий, вот так-то. «Опять вы посерьезнели», — мягко упрекнула его Ева. Он улыбнулся. «А, черт с ним», — подумал он, — и стал ей рассказывать, о чем он только что размышлял. Брук сбивчиво объяснял, а Ева слушала и вдруг прервала его. «Не надо искушать ни меня, ни себя», — спокойно сказала она. «Я польщена. Нет, простите, эти слова, пожалуй, отдают мерзким самодовольством. Я очень тронута. Хотя, может быть, это и звучит немного сентиментально, но вы ведь знаете не хуже меня, что мы просто не сможем смотреть в глаза друг другу». «Не волнуйтесь», — заверил он ее. «Я сам это понял. А рассказал вам все только потому, что хотел быть искренним. Пожалуй, бывают случаи, когда искренность не кстати. А вы жестче, чем я думал». Она, не глядя на него, пожала плечами. «Не знаю, что и ответить на это. С одной стороны, думаю, вы правы, но с другой...» Ева сделала неопределенный жест. «Послушайте, Брук...» Она взглянула на него. «Если бы вас так же напугали, как меня...» «Нет, это безнадежно объяснять тому, кто...» «Да перестаньте вы считать, что у меня железные нервы. Вы думаете, я тоже до смерти не боюсь?» «Нет», — твердо ответила Ева, — «во всяком случае, не так, как я. И все же спасибо, что попытались меня понять». «И не будем больше об этом толковать», — добавила она, заметив, что Брук огорченно покачал головой. «Что ж, наверное, вы правы», — согласился Брук. И Ева примирительно улыбнулась. «Пейте, кофе же стынет». Теперь говорить стало совсем уж трудно. И они доедали завтрак молча. Брук следил, как она вскрывает новую пачку сигарет. Она выронила пачку. И он тут же отвел взгляд, чтобы Ева не заметила, что он видел, как у нее дрожат руки. Брук попытался думать о чем-либо другом, но мысли его снова и снова возвращались к планам, роившимся в его голове прошлой ночью. Идеи одна бесполезнее другой, нелепые фантазии — все это никуда не годится. Ева спросила, хорошо ли он спал, и он тут же соврал ей, беспечно рассмеявшись и глядя куда-то в сторону. Ночью он то и дело просыпался, иногда от жара, исходившего от ее тела, а чаще от стремления удержать в памяти какие-то блестящие тактические ходы, мелькавшие до этого в полусне. Но ни одного стоящего. Вот, казалось, его осенило, и он ухватил самую суть проблемы, но стоило только поглубже вникнуть, и вся ничтожность замысла была как на ладони. Он помнил, что лежал рядом с Евой, не шевелясь, боясь разбудить ее, и слушал, как часы пробили три. Не сработало даже его испытанное средство самоусыпления. Либо ты отплываешь от утеса, либо не спеша едешь на лошади вдоль берега моря. А когда Ева стала тихонько его расталкивать, Бруку показалось, будто он только что заснул, и ему не сразу удалось справиться с изнеможением и тяжестью в голове. Брук с удивлением почувствовал, как жаркая волна прошла по всему его телу. «Наверное, это от кофе», — про себя пошутил он. И вдруг подумал, что уже давно не был близок с женщиной. Ева взглянула на него с насмешливым любопытством, и Брук понял, что не очень-то умеет скрывать свои мысли. «Кто сядет за руль?» — поспешно спросил он. «Я, если ты не против». Он подтолкнул к ней ключи через столик. «Ну что, отрываем задницы?» — неуклюже подражая американскому акценту, пошутил он. Ты хорошо знаешь местность? — спросила Ева. — Я был здесь. Давно, 7 лет назад, наверное. Алекс купил эту виллу и сразу пригласил меня. Хотел произвести впечатление на родственников. Да, каких высот мол он достиг. Думаю, что-то в этом роде. Помню, мне тогда показалось все это довольно вульгарным. Слишком много мрамора, какой-то импортированный Голливуд, обилие белого, чтобы оттенить загар гостей. Брук передернул плечами и поднялся. Ева тоже встала, затем нагнулась, чтобы взять со столика свою пачку сигарет. Он пользуется этим домом как убежищем, где можно укрыться. — спросила она, пока они шли к машине. — Или чтобы принимать важных гостей? — Думаю, глава государства вполне подходит под такое определение. Ева окинула его быстрым взглядом. У нее возникло впечатление, что за этой холодной небрежностью таится усталость, а, возможно, и предчувствие поражения. А Брук разглядывал мужчину в белом комбинезоне и клетчатой кепке с красным помпоном, который только что вылез из такого же фургончика, как у них. Ева молча села за руль. Ее беспокоило. А вдруг он всерьез предлагал ей сбежать с ним? Может, он влюбился, — подумала она. Но тут же отбросила эту мысль. А вдруг он будет продолжать их отношения только из боязни, как бы она плохо не подумала о нем? Все равно сама идея нелепа. Ведь со времени их знакомства прошло всего 2 дня. Ева склонилась над рулем, ожидая, когда он закроет дверцу, и можно будет включить мотор. Временами она думала, что понимает Брука. Но были минуты, когда она начинала сомневаться, а позволяет ли он кому-нибудь проникнуть в его истинные мысли и чувства. Это, конечно, свойственная англичанам сдержанность, или, скорее, эмоциональная броня. Правда, за границей он, казалось, чувствовал себя куда счастливее. Подобно многим духовным эмигрантам, он не мог до конца избавиться от того, что сформировало его, и не мог удовольствоваться путешествиями или жизнью на чужбине, чем тешили себя многие люди его породы. «Наверное, — подумала Ева, — Брук чувствует себя во всех смыслах человеком обделенным, и тем не менее странно, что он такой ранимый». Она посмотрела на него и положила руку ему на колено. Брук на мгновение опешил, а она рассмеялась. «Штурмана отвлекать нельзя?» «Отчего же?» — Брук улыбнулся. «Просто я витал невесть где». «Как жаль!» «Вовсе нет. Я мысленно вернулся в номер одной захудалой марсельской гостиницы». «А я не вспоминаю». Ева улыбнулась, но сказала она это вполне серьезно. «А я и не прошу. Не волнуйся, это лишь бесплодные фантазии. Мужчина обязан выполнять то, что положено». «Не надо так говорить», — сердито сказала Ева, даже в шутку. «Прости. Я не думал, что это вызовет у тебя такое раздражение». Ева кивнула, и Брук снова заметил, как она покусывает нижнюю губу. «Ты уж лучше сразу скажи, что еще действует тебе на нервы?» «Ты правда хочешь знать?» «Господи, что же я такое натворил? Ладно, стреляй. Твоя манера грызть ногти. И еще этот армейский жаргон». Брук откликнулся не сразу. «Интересно, что за дело его больше?» — подумала Ева. И тут она увидела, как он незаметно подобрал пальцы. «Я послежу за собой», — выдавил он. «А ты усмехайся, но терпи, если я вдруг начну применять военные термины». Боюсь, что в этих краях лексикон мой будет весьма ограничен. — Принято, — отозвалась Ева. — Я умолкаю. Она почувствовала, что он расслабился, а через некоторое время протянул левую руку и стал поглаживать ее по голове. — Не хочу отвлекать водителя. — И все же отвлекаешь. Ну ладно уж, я не против. В руке его чувствовалась сила, и это успокаивало. Накануне ночью ей приснилось, что люди Иньесты явились за ней, когда она пыталась зарядить пистолет и обнаружила, что патроны у нее не те. Утром она то и дело вспоминала об этом, и всякий раз ее пробирала дрожь. Прямо перед ними из-за поворота выскочила машина. Еве пришлось резко затормозить. Брук тотчас убрал с ее головы руку. — А ты не хочешь мне отомстить? — спросила Ева. — Каким образом? — Перечислить мои скверные привычки. — Ах, это! Да я как-то не замечал, чтобы ты ковыряла в носу или стряхивала пепел в чашку с кофе. Так что ты, наверное... — Совершенство. — Да пошел ты! — тихо рассмеялась Ева. — А ты изменилась! — улыбнулся ей Брук. — В чем это? — Не представляю себе, чтобы девушка, с которой я познакомился в Лондоне, так выражалась. — Ну, я, пожалуй, тоже. — Мое разлагающее влияние? — поддразнивая, спросил он. Она покачала головой, а потом, помолчав, добавила, что он тоже изменился. — Знаю, — сказал он просто и улыбнулся. — Не бросай на меня таких многозначительных взглядов. Что за страшное слово? Это так по-американски. Ева расхохоталась. — Провинциализм тебе не к лицу, любовь моя. Он нагнулся и поцеловал ее в шею. — Обожаю, когда ты попадаешься на удочку. Это отчасти искупает мои промахи, когда я сам на нее попадался. Но и рыбак из тебя тоже никудышный. Ну, после такого замечания мне остается только обидеться и надуться. Брук опустил взгляд на карту, лежавшую у него на коленях, затем снова посмотрел на Еву. — Мы уже почти приехали? — спросила она. Настроение у нее сразу изменилось. Километр через два. Должен быть поворот налево. Потому как Брук подался вперед, Ева поняла, что он внимательно изучает местность. В нем снова проснулся профессионал. Ева почувствовала облегчение. Правда, теперь их обмен шуточками показался ей ребячеством. И притом неуместным. Ей стало стыдно и за свой смех, и за то, что она была в те минуты счастлива. Словно она предавала тех троих погибших. И еще ей казалось, что их гибель каким-то образом положительно влияет на нее. Она уже больше не колебалась. А ведь непонятно, почему так, — думала Ева. Иньеста же не убивал их. И гибель этих троих не может оправдать казнь Иньесты. Это было бы наивно и нечестно. Ведь все они знали, на что идут. Но зато желание мстить вытесняло леденящий страх перед тем, что им предстояло свершить, укрепляло ее решимость, хотя Ева и сознавала всю непоследовательность своих рассуждений. Ей вспомнилось... Еще Мигель говорил о том, что движет этими людьми. «Теперь будем осторожнее». Брук, не переставая, следил за дорогой. «Там впереди деревня. И в ней могут быть полицейские в штатском». «Что? Ты думаешь, их уже предупредили?» — испуганно спросила Ева. «Нет, обычная мера предосторожности». Ева кивнула и крепче сжала руль. «По крайней мере, наш фургончик не бросается в глаза, как говорил Росси. Правильно, но на моей машине мы все равно бы сюда не поехали. В крайнем случае пришлось бы взять на прокат. А теперь давай потише. Не хватает еще, чтобы нас задержали за превышение скорости. Ева понятия не имела, с какой скоростью она едет, и стала понемногу сбавлять газ. Вилла далеко от деревни? Слева в горах. По-моему, километрах в 4.